Если для его отца образцом точного знания являлась механика, то сын находился под влиянием успешно развивавшейся в тот период химии. Он стал говорить о так называемой ментальной, психической химии, то есть о возникновении из простейших элементов сознания новых, обладающих собственными качествами структур этого сознания, подобно тому, как из водорода и кислорода возникает совершенно новый продукт – вода. Страница 109. Постулат, согласно которому главная задача психологии – изучать законы возникновения ассоциаций идей как элементов сознания, на несколько десятилетий стал ее основой как самостоятельной науки. Когда вскоре возникла новая экспериментальная психология, которая, в отличие от Миля, не ограничивалась общими умозрительными соображениями о том, что идеи образуют новые синтезы, она – это новая психология, следовала по стопам Миля. Так называемая психическая химия объясняла, почему многие ощущения, например, звук скрипки или вкус апельсина, который является в действительности в значительной мере запахом, воспринимается в виде простых и единых, хотя они обусловлены сложными стимулами, подобно тому, как вода представляется простой и единой, хотя она состоит из кислорода и водорода. Это воззрение существенно повлияло на программу работы первых психологических лабораторий. Предполагалось, что путем экспериментального анализа удастся вычленить так называемые атомы сознания и получить в психологии нечто подобное Менделеевской таблице. Принимая за исходное начало всех порождений человеческой культуры работу индивидуального сознания, Миль основал направление, которое получило имя психологизма. Экономика, политика, мораль, право, воспитание рассматривались в качестве эффектов действия психологических законов. Ассоциация трактовалась как ключ ко всем человеческим феноменам и проблемам. Однако наибольшее влияние на психологию оказала не идея Миля о так называемой ментальной химии, а его логика, первое же издание которой в 1843 году принесло автору всеевропейскую славу. Это произведение расценивается как одно из наиболее значительных явлений философской мысли XIX века в силу того, что выдвинуло на первый план проблемы методологии научного исследования. Если историк науки в XIX столетии должен был бы назвать философский труд, который в середине этого столетия и вскоре после этого имел влияние, он, несомненно, отдал бы пальму первенства логике Миля. Страница 110. Этот труд был впервые рекомендован Либихом, немецкому ученому миру, в то время мало интересовавшемуся философией, и к нему часто обращались, когда приходилось обсуждать философские вопросы. Так работы Гельмгольца решающим образом развивались под знаком милевской логики. Аргументация Миля сводилась к двум тезисам. А. Имеются законы ума, отличающиеся от законов материи, но сходные с ними в отношении однообразия, повторяемости, необходимости следования одного явления за другим. Б. Эти законы могут быть открыты с помощью опытных методов наблюдения и эксперимента. Ставя вопросы создания особой эмпирической науки об уме, Миль отражал назревшую историческую потребность. Александр Бен. Пробы и ошибки. В отличие от Миля, Александр Бен в своих двух главных трудах, пользовавшихся на протяжении многих лет широкой популярностью, «Ощущение и интеллект» 1855 и «Эмоция и воля» 1859 годы, последовательно проводил курс на сближение психологии с физиологией. Он особое место уделял тем уровням психической деятельности, связь которых с телесным устройством очевидна, а зависимость от сознания минимальна, рефлексом, навыком и инстинктом. Бен выдвинул представление о пробах и ошибках как особом принципе организации поведения. Между чисто рефлекторным и чисто произвольным имеется обширный спектр действий, благодаря которому постепенно, шаг за шагом, иногда дорогой ценой, достигается искомая цель. Концепцию проб и ошибок ожидало большое будущее. Этому правилу, предполагал Бэм, подчиняется не только внешнедвигательная, но и внутримыслительная активность. Так процесс мышления может рассматриваться как отбор правильной, соответствующей искомой цели, комбинации слов, которые производятся по тому же принципу, что и отбор нужных движений при обучении плаванию и другим двигательным навыкам. Во всех трудных операциях, которые совершаются ради намерения или цели, правило проба и ошибка являются главным и конечным прибежищем.